Это раздражало. Даже серебряный соболь, которая тоже была в Нью-Йорке и искала вора, пока не нашла его. Капитан, начала Юрика, но была остановлена, так как ее капитан, Джордж Стейси, достал свой телефон, нахмурился и набирал текст минуту или две, после чего отложил телефон в сторону и посмотрел на нее. «Да», — спросил он ее, — «я не могу». Ей было неприятно признавать это, но она не могла выследить этого вора. Джордж прищурил на нее глаза. Он собирался что-то сказать, когда по телевизору в комнате начали транслировать бой между женщиной и Халком, мерзостью и маленьким человеком. Бой был сверхъестественным, и они не могли в это поверить. «Мир становится все более странным с каждым днем», — пробормотал капитан Стейси. «Эта новость была вчера вечером, и они уже видели ее. У Юрика были подозрения насчет того человека, пользующегося паутиной, и эти подозрения подтвердились, когда сейчас передавали новые кадры, снятые, похоже, на телефонный совсем рядом с местом драки». Юрика слегка покраснела, вспомнив своего хозяина. «Значит, он тоже был супергероем». «Подождите, он был супергероем». Глаза Юрика расширились. «О, Юри, ты говорила». «Простите, капитан, мне нужно идти. Это важно для дела». Сказав это, Юрика выскочила из кабинета и быстро поехала на склад. Он сказал, что поможет ей, если она захочет. Теперь, когда она была уверена, что не сможет справиться с этим делом в одиночку, она просто пойдет и попросит его о помощи. Она также хотела провести хорошую ночь. «Чертова девчонка, слишком глубоко», — подумала она, полностью осознавая себя. Но что она могла сделать? Она уже была зависима. Она дошла до склада и вошла внутрь. И тут она вспомнила. Он сказал, что обычно будет здесь около 8 вечера. Черт, она чувствовала себя тупой. По крайней мере, используй свой разум, Юри. Она проклинала себя. Она слишком хотела прийти и встретиться с ним, что забыла, что он бывает здесь только вечером. Итак, Юрика просто собрала все файлы и информацию, которую она получила, и положила их на склад. Она будет ждать, пока она будет работать с этими файлами в поисках новых зацепок. Вернемся в школу. Питер встал и вышел из столовой после еды. Он был зол. Мэри Джейн беспокоила его все это время, расспрашивала его о его девушке. Эта сука ревновала, с чего бы ей ревновать? Разве она не бросила его, не сбежала к великому Гарри Осборну, который дал ей роль актрисы? Жалкая эгоистичная сука. Хотя это было довольно лицемерно со стороны Питера, так как он сам был эгоистичным ублюдком, он все равно чувствовал, что с ее стороны было жалко беспокоить его о его девушке. «По крайней мере, скажи мне, кто это?» — спросила она, прыгая перед ним, прищурив глаза. Вокруг них никого не было, и Питер не собирался упускать этот шанс. «Мэри Джейн», — позвал он ее, его голос был ледяным. Она вздрогнула. «Уйди с дороги. Я ни в коем случае не обязан отвечать на твои вопросы. Ради бога, мы даже не друзья». Мэри выглядела оскорбленной. «Не друзья? То, что я общаюсь с некоторыми своими друзьями, означает, что мы больше не друзья. Ты все еще злишься, что мы расстались. Повзрослей, Питер, не будь трусом». Она надулась. Ее лицо покраснело от гнева. «Я просто думала, что мы не подходим друг другу. Ты никогда не пытался измениться ради меня. Делал все, что хотел. Поэтому я решила расстаться. Все просто. Не надо быть злюкой». Питер просто уставился на нее. «Так вот в чем дело?» — спросил он спокойно. «Что? В том, что я не изменился ради тебя. И что ты считаешь, что мы не подходим друг другу?» — спросил он, подчеркивая некоторые слова. Он посмотрел на нее, как будто был разочарован. «Ты разочаровываешь меня все больше, МДжей», — сказал он с оттенком боли. «Она все еще нравится ему. По крайней мере, старому Питеру. У прежнего Питера была нездоровая одержимость ею. Но сегодня затянувшаяся привязанность старого Питера исчезла. Ты ушла не потому, что я не изменился, и не потому, что мы не подходили друг к другу. Ты всегда считала себя особенной. И я полагаю, что предложение Гарри стало последним гвоздем в крышку гроба. Питер, я сделал это не из-за этого. Где ты была, когда умер дядя Бен?» Мэри поджала губы. «Почему ты не присутствовала на похоронах дяди Бена?» — спросил он ее. Она не ответила. Они расстались задолго до смерти дяди Бена, но она не присутствовала на его похоронах. «Я слышал, что в тот день у тебя было прослушивание». Питер посмотрел прямо ей в глаза. До него дошли слухи, что она получила роль в день похорон его дяди. Она вздрогнула. «Питер, это не...» «Я понимаю, Мэри Джейн». Питер не дал ей договорить. у тебя перед глазами была возможность стать такой, как ты хочешь, и небольшие похороны не имели значения, когда ты могла улучшить всю свою жизнь, помочь своей маме, и все такое. Я понимаю, правда понимаю, тебе не нужно оправдывать свои поступки, я просто хочу, чтобы все это того стоило, а теперь, если вы меня извините». Сказав это, он ушел, его настроение было испорчено без всякой причины. Прошло все школьное время, и вскоре прозвенел звонок. Питер тихо взял свою сумку и вышел из школы. Сегодня с ним шел Нет. «Питер, что случилось? Ты выглядишь подавленным, Нич. Ох, пожалуйста, чувак, скажи мне, я твой гребаный друг, ради всего святого». Питер вздохнул. «Ну, у меня сегодня был небольшой разговор с Мэри Джейн. А, ты все еще не забыл эту золотоискательницу? Заткнись, Нет. Да ладно, ты лучше этого. Тебе не нужно думать о какой-то сучке из прошлого. У нас столько красивых девушек. Просто смотри вперед». Питер слегка хихикнул и посмотрел прямо, только слегка напрягся. Сквозь толпу студентов двигалась девушка. Она выглядела несколько раздраженной. Казалось, она спешила покинуть школу. Ему показалось странным не только ее поведение, но и ее ослепительно белые волосы, струящиеся за спиной, тоже привлекали внимание. «Эй, Нет!» – позвал Питер своего пухлого друга, указывая подбородком на нее. «Кто она? Я никогда не видел ее здесь», – спросил он. Нет растерянно посмотрел вперед, но осознание пришло к нему, когда он увидел, кого имел в виду Питер. Даже в толпе она была довольно заметной, в конце концов, студентка-переводчица. Кажется, третий курс. Она такая загадочная и холодная, никогда много не говорит. И, как я слышал, она очень мстительная. Мстительная? Да, она разбила яйца Флэшу в первый день в школе. Он приставал к ней, а она не приняла этого. Флэш пролежал в больнице неделю или около того, хотя его яйца восстановились. Жаль, скажу я тебе. Подожди, почему я ничего этого не знаю? Ну, дядя Бен тогда только что умер. Ох, кивнул Питер, неудивительно, что он не знал об этом. Ее зовут Фелиция Харди, я думаю. Питер кивнул, глядя вслед уходящей девушке. Его взгляд задержался на ее сочной и мясистой заднице до тех пор, пока она была в поле его зрения. Она была горячей, а он был извращенцем. Вот и все. Вполне нормально, если бы он кому-нибудь рассказал. Чувак, пробурчал Нет, не надо. Что? Питер выглядел озадаченным. Она тебе не по зубам. Она даже не любит мужчин, некоторые видели ее с разными девушками. Слышал, что она лесби. Так что сдавайся и сосредоточься на Гвен. У тебя хотя бы кто-то есть. Чувак, сосредоточься на ней. Есть люди вроде меня, у которых никого нет. Я просто иду домой. Если я когда-нибудь остаюсь один, я просто выхожу в сад, трогаю траву, покрываюсь грязью и представляю, что я морковка. Питер остановился на месте, повернулся и странно посмотрел на своего пухлого приятеля. «Что?» – спросил Нет, не обращая внимания. «Я серьезно, ты должен попробовать. Это раскрепощает». «Да, конечно». Питер закатил глаза и снова зашагал вперед. «Кстати, Питер, да, может, нам сегодня построить мою новую звезду смерти из лива?» «Что?» «Я имею в виду, давай, это и для тебя полезно. Ты можешь отвлечься от своих мыслей, особенно после встречи с Мэри». Питер пожал плечами. «Это круто, я думаю. Он мог сделать это, чтобы отвлечь свои мысли на некоторое время. Сколько деталей? 3803. Ну и ну, безумец. Я знаю. Хочешь построить его сегодня вечером? Хорошо», сказал Питер, но его внимание уже не было приковано к Неду. «Почему?» «Потому что он заметил, как какая-то черная фигура запрыгнула на здание». Питер проследил за фигурой глазами, пока Нет продолжал говорить. «Я соберу детали звезды смерти у себя. Я приду потом. По большей части, самое сложное, это ее основание. Верхнюю половину мы сможем собрать за 2 часа, максимум». Питер уставился на бегущую и прыгающую фигуру вдалеке. Он хотел пойти и встретиться с ней. «Это было бы здорово», – пробормотал он. «Эй, Нет». Он позвал Неда. «Поговорим позже, а? Хорошо». Пробурчал Нет. «Спасибо, мы обязательно построим эту звезду смерти, неважно». Питер и Нет сделали свое фирменное крутое рукопожатие и разошлись. Питер зашел в переулок, забрался на здание и бросил свой рюкзак на самое высокое место, которое только смог найти, прежде чем закрепить его паутиной. Затем он вызвал свой костюм. Одежда, покрывавшая его правое плечо, засветилась изнутри, и через несколько секунд Питер был облачен в свой костюм. Питер разбежался и спрыгнул со здания, стреляя паутиной в ту сторону, где он увидел фигуру. Питер был уверен, кто это был, но он не был уверен, почему он преследует ее без всякой причины. Но в одном он был уверен. Он хотел встретиться с версией этой вселенной. Черной кошки. Глава 16. Кошечка Ч2. Фелиция Сара Харди очень хотела поработать. Сегодня был ее первый день на этой работе. Она должна преуспеть в деле своего покойного отца. Искусство кражи. Он был самым известным грабителем в мире, или так ей удалось узнать из того немногого, что она смогла о нем узнать. И она собиралась сделать все возможное, чтобы не облажаться. Фелиция прыгала со здания на здание, с крыши на крышу, и остановилась, когда достигла цели. Она легко и быстро проникла внутрь. В своем черном обтягивающем костюме она легко пробралась внутрь, и ей также легко удалось украсть рубин, за которым она пришла. Этот дом принадлежал одному из клиентов ее матери. Ее мать была адвокатом, и она всегда защищала отбросы мира, позволяя беднякам понести наказание. Фелиция не очень любила свою мать, особенно ее работу. Именно поэтому она украла этот рубин, который ее мать помогла своему клиенту получить. Это был не первый раз, когда ее мать помогала подонкам, хотя это была ее работа. Однажды она помогла банкиру, который обманул более 300 семей, лишив их с трудом заработанных денег. А в другой раз она помогла владельцу магазина выйти сухим из воды, когда его судили за износ, но этот ублюдок вышел на свободу благодаря ее матери. Вот почему она очень не любила свою мать, особенно после того, как она отпустила этого насильника без всякого наказания. По ее мнению, насильник заслуживал участи худшей, чем смерть. Насильники. Боже, как она их ненавидела. И на это была веская причина. Когда она училась в первом классе старшей школы, она немного напилась, ладно, может быть, не немного, и ее чуть не изнасиловал один из одноклассников. К счастью, тогда ее силы пробудились, и она смогла выйти из состояния сонливости. Ублюдок, которого она считала другом еще в первый год учебы в школе, не смог сделать ничего, кроме как раздеть ее. Она получила свои способности, кошачьи способности вместе с фактором регенерации, и выцарапала его лицо, превратив в дерьмо своими когтями. С тех пор она избегала всех мужчин, особенно озабоченных подростков. Боже, они были полны гормонов. Фелиция вздохнула, спрыгивая со здания. Она слишком сбилась с пути. Она быстро перебегала от одного здания к другому, пока не убедилась, что за ней никто не следит. Хорошо. Фелиция быстро спрыгнула со здания, спряталась в переулке, осмотревшись, нет ли там кого-нибудь, и начала переодеваться в свою обычную одежду. Боже, как же ей хотелось иметь что-то модное, что автоматически переодевалось бы в ее одежду, как в фантастических романах и комиксах, которые она читала. Фелиция вздохнула, как будто это когда-нибудь случится. Она переоделась в свою обычную одежду и тихо вышла из переулка. Отличная задница. Она резко развернулась и ударила того, кто это был. Ух ты, ух ты, ну и напористая. Да, сказал мужчина в обтягивающем костюме, легко увернувшись от ее удара. Фелиция прыгнула на мужчину и нанесла нисходящий удар ногой по его голове. Мужчина дернулся, легко увернувшись от ее удара. «Кстати, меня зовут Человек-паук», — сказал Человек-паук, подпрыгнув, когда она нанесла удар ногой по его ногам. Он приземлился чуть поодаль и наклонил голову. «Разве мы не можем просто поговорить? Я здесь не для того, чтобы драться». «Черта с два», — прорычала Фелиция, набрасываясь на него и нанося удар в лицо. Он увернулся и ударил ее, но она поймала его руку. Он, конечно же, позволил ей это сделать, и крепко схватила, после чего ударила его по плечу. «Ух ты!» Человек-паук вздрогнул, а она осталась удивленной. Он был невозмутим, ему совсем не было больно. Человек-паук просто смотрел ей в глаза, или так она решила, учитывая, что на самом деле она не могла видеть его глаза. Питер Паркер просто утонул в этих ее зеленых глазах. Они были похожи на изумруды. Ее костюм был тем самым, который он помнил по классическому варианту, с белым мехом на спине и руках, но эта версия имела несколько модификаций. Она превратила его в лучшую и более горячую версию, не то чтобы он жаловался, конечно, он был в восторге. То, как он обтягивал ее изгибы, он был в восторге. А вот задница. У тебя есть привилегия сидеть на моем лице в любой день, красавица. Он не знал, что за странное дерьмо он только что сказал. Но, черт возьми, он бы точно позволил ей сесть на его лицо. Она приостановила свой затяжной удар, че что, и моргнула, удивленная его словами. Один раз, дважды, трижды, и он мог бы весь день считать, сколько раз дрогнули ее ресницы. Я не знаю, что я только что сказал, но это из самой глубины моего сердца. Я думаю, что влюбился. Фелиция странно посмотрела на него. Подозрительно. Он вел себя подозрительно. «Кто ты?» – спросил он ее. «Я черная кошка». Фелиция непроизвольно мурлыкнула. Питер только притворился, что пустил паутину ей в лицо. Она напряглась и закрыла глаза. Питер вскочил и поймал ее запястье в свои руки, прежде чем встать позади нее. «Итак, кошечка, не расскажешь мне, что у тебя там?» – спросил он, думая немного поиграть с ней. «Ничего», – прорычала она, пытаясь вырваться, но все тщетно. «Эскайс-ша-ша-ша-ша». Ее ногти торчали, как у кошки, и она пыталась оцарапать его, но Питер просто закружил ее, как куклу, и прижал к стене, положив руки поверх ее головы. Затем он быстро вытащил маленькую сумку, которая была у нее на поясе. Одной рукой он заглянул внутрь. «Ага, девочка-кошечка, вижу, ты охотишься за блестящими штучками». Черная кошка ухмыльнулась, приблизила губы к его маске, поцеловала его в губы и погладила коленом его промежность. Питер напрягся. Черная кошка хихикнула, сплела руки, выхватила сумочку из его рук и отпрыгнула в сторону. Питер моргнул. Как ей удалось освободить руки? Черт, он просто ослабил хватку, когда она это сделала, не так ли? Он был тверд, но он не собирался это скрывать. Она должна увидеть, какой эффект она произвела на него. Питер вздохнул, следуя за ней. Фелиция Харди стиснула зубы, выругавшись себе под нос. Черт, этот паук просто обязан был испортить ее первую в жизни, почти удачную кражу. Уф, разочарование. Она побежала так быстро, как только могла. Опять же, классная задница. Так и хочется ее потрогать. Она споткнулась и перевернулась, упав на задницу. Черт, Человек-паук был здесь. Теперь, когда она немного успокоилась, она вспомнила недавние новости. Фелиция была немного напугана. Конечно, до сих пор она была спокойна, но как долго она сможет продолжать в том же духе? Она видела новости, видела, как он и эта горячая зеленая леди разгромили эту уродливую рожу, известную как мерзость. Она не хотела быть на его месте. Черная кошка озорно улыбнулась. «Привет, снова». Человек-паук просто сел на задницу перед ней. «Ты совсем неопытная», — начал он. «Первая охота». Черная кошка яростно кивнула, одновременно обдумывая план, как быстро уйти и сделать так, чтобы он не смог ее преследовать. «Хаем, в этот раз я отпущу тебя без проблем, но следующего раза не будет. Не считая моей любви к тебе, я очень серьезно отношусь к своей работе героя, мисс Кошечка. Поэтому было бы очень логично с твоей стороны остановить это воровство». Фелиция кивнула и встала, вытирая пыль со своей задницы. Человек-паук сделал то же самое и протянул к ней руку. Фелиция напряглась, ее мысли вернулись к той ночи, когда тот мальчик пытался ее изнасиловать. Че что? Она невольно немного испугалась, слегка отступив назад. По-настоящему. А? Человек-паук наклонил голову. «Я прошу рубин». «Ох», вздохнула она и быстро протянула ему рубин. «Теперь, мисс Харди», сказал Человек-паук, взяв рубин и прикрепив его к своему костюму, прежде чем опустить руки на ее талию. «Я бы посоветовал вам действительно прекратить это делать», он сказал, крепко обхватив руками ее мясистую задницу. «Боже, блаженство». Фелиции ничего не оставалось, как стиснуть зубы и позволить ему делать все, что он пожелает. У нее просто не было шансов против него. «Теперь, когда я увидел твое лицо и знаю твою личность, тебе действительно нужно быть осторожнее», сказал Человек-паук, шлепнул ее по ягодице, нежно потер ее, затем отодвинулся и прыгнул. Фелиция напряглась, когда ее осенило. Черт, она была в своей обычной одежде. Бля, бля, бля, бля, бля, бля. Ее карьера черной кошки закончилась, даже не начавшись, но она не сдавалась. «Человек-паук», промурлыкала она, стиснув зубы, потирая задницу, на щеках появился небольшой румянец. Ни один мужчина не прикасался к ней так, никогда. «А вот девушки, ты заплатишь за это». Она плюнула и пошла домой в плохом настроении, планируя месть. Что она могла сделать? Она была мстительным человеком. Питер забрался на вершину здания и сел, достав рубин, чтобы проверить его ценность. Он не собирался возвращать его владельцу. Боже, нет, он собирается продать его. Ему было жаль Фелицию, но, в общем, рано или поздно он с ней помирится. В конце концов, она училась в его школе. Он может продать его за много, но ему нужен безопасный способ продать его так, чтобы его не поймали. Потом он купит что-нибудь, надеюсь, хороший ноутбук. Эдвард дал ему знания о будущем, и он был бы дураком, если бы не использовал их в своих интересах. Многое еще не было выпущено. Песни, фильмы, игры, приложения, сервисы и куча другого дерьма. В общем, Питер засунул рубин обратно в паутину на поясе и заскользил вниз по краю здания. Он упал лицом вниз на землю, но успел запустить свою паутину до того, как он оказался достаточно близко, чтобы его погубила гравитация. Он неторопливо покружил по городу, а когда заметил, что уже довольно поздно, направился к своему дому. Иначе Мэй волновалась бы без всякой причины. Он всерьез задумался о том, как бы поскорее окрутить тетю, а потом рассказать ей свой маленький секрет, пока он трахает ее влажную дырочку. Да, таков план. После этого жизнь станет намного проще. Поскольку она будет знать, что он Человек-паук, он сможет легко оставаться на улице столько, сколько захочет. Питер вздохнул, подойдя к своему дому. Он быстро зашел в переулок, его костюм сейчас был невидим для камер, и тут же снял костюм. Затем, положив рубин в карман, он направился домой. Питер вошел внутрь, поприветствовал Мэй и быстро прошел в свою комнату, прежде чем она успела отчитать его за опоздание. «Ха, жизнь! О, привет, Питер!» Питер чуть не подпрыгнул. «Черт, нет, ты напугал меня до смерти. Что ты делаешь в моей комнате?» «Нет», странно посмотрел на него. «Чувак, ты ведь согласился достроить звезду смерти?» Питер посмотрел на большую шарообразную конструкцию Лива на коленях Нида и вздохнул. «Да, теперь он вспомнил. Он согласился сделать звезду смерти, чтобы Нед перестал беспокоить его по этому поводу». «Точно», вздохнул он и подошел к Ниду. «Давай закончим уже эту чертову звезду смерти». Глава 17. Гвен Ч. 1. Три дня назад. Последние несколько дней Гвен Стейси чувствовала себя не очень хорошо. У нее кружилась голова, ее тошнило. Ее часто тошнило, и она чувствовала себя как дерьмо. Она догадывалась, что это может быть, но не хотела в это верить. Она даже купила штуку, когда сегодня вернулась из школы, чтобы проверить, верны ее подозрения или нет, но она не могла набраться смелости и пойти и проверить штуку. Она просто боялась. Поэтому она просто уснула, размышляя о резких переменах в своей жизни. Она была счастлива. Она тусовалась со своими друзьями. Даже устраивала ночные занятия. Ей кто-то нравился, и рано или поздно она собиралась признаться в своих чувствах. По крайней мере, она думала об этом. Может быть, встречаться с ним. Но она была предупреждена тем самым человеком, которому она хотела признаться в своих чувствах, Питером Паркером. И теперь, когда между ними что-то произошло, она уже не была уверена, что ей делать с их отношениями. Смятение. Это была сплошная путаница. Гвен ни о чем не рассказывала отцу. Он бы взбесился и, возможно, сделал бы то, чего обычно не делал. Может быть, он избил бы Питера, возможно, даже убьет его. Она не хотела этого. Хотя то, что сделал Питер, было непростительно, и она никогда не могла простить его, никогда. Она не хотела видеть его смерть. Как бы то ни было, она никому не рассказала о случившемся. Она не хотела, чтобы на нее повесили ярлык очередной жертвы. Так, размышляя обо всем этом, она заснула. На следующий день она проснулась с тяжелой головой. Голова раскалывалась на части, а тело болело во всем теле. Она с трудом встала с кровати и прошла в ванную. Она разделась и включила душ. Когда вода начала бить по ее телу, Гвен закрыла глаза, ее мысли снова бесцельно блуждали. Закончив принимать душ, она вытерлась полотенцем и вышла. Надев одежду, она взяла свою сумочку и вышла из дома. Сегодня она не собиралась в школу. Нет, она собиралась в другое место. Она не могла смотреть на Питера в классе, поэтому ей хотелось попробовать что-то другое. И у нее было как раз то, что нужно. Гвен, в конце концов, была стажером в Оскорпе. Однако она не стала ничего особо делать, ей было нехорошо, да и оставаться в своей комнате она не хотела. Поэтому она просто пошла в Оскорп и немного развлеклась, отвлекаясь на различные научные исследования. Она встретила доктора Коннорса, и ее определенно очаровали исследования этого человека о ящерицах. «С тех пор я был очарован способностью ящериц отращивать недостающие конечности. Но только когда я потерял руку в тот роковой день, я прозрел». Кертис читал лекцию студентам. Гвен не была уверена, из какой они школы, но сегодня, похоже, ученики другой школы были здесь на экскурсии. «Вот уже 10 лет я занимаюсь исследованиями. пытаюсь взять определенную часть ДНК ящерицы и внедрить ее в различных животных, чтобы помочь им исцелиться от ран, помочь им регенерировать утраченные части тела. Я проводил исследования, результаты варьировались от полного провала до близкого успеха, но я считаю, что очень близок к совершенству этой формулы. Гвен слушала с полным вниманием. Было так захватывающе слушать, как он рассказывает о своих исследованиях для нее. Когда я это сделаю, будет меньше боли, меньше страданий. Почему? Потому что появится способ помочь людям исцелиться революционным способом. Мир без боли. Мир превратится в идеальную утопию. Закончив слушать его, Гвен пошла в другую зону. Там была выставка пауков, или так казалось с того места, где она стояла. Там было много генетически усовершенствованных пауков. Но Гвен лишь бегло осмотрела эту зону, так как в какой-то момент у нее начала кружиться голова. Черт! Гвен слегка споткнулась и села на скамейку, потирая виски. Почему она сегодня такая? Гвен вздохнула и встала, когда почувствовала, что с ней все в порядке. Однако в этот момент она почувствовала жгучую боль на задней части шеи. Ай! Зашипела она и тут же шлепнула себя рукой по шее. Какого черта? Она удивилась, увидев на своей руке паука. Он был мертв. Гвен не стала его бросать, а убрала в карман. Она знала, что это, скорее всего, один из пауков из этих контейнеров, поэтому и положила его в карман. Пэа, паук-призрак, яй. Она сама была в некотором роде ученым, начинающим ученым. Она изучит это позже. После этого Гвен еще некоторое время осматривала окрестности, прежде чем отправиться домой. К тому времени, как она добралась до дома, ее отец был уже дома, и она, признаться, чувствовала себя хуже, чем утром. Но почему, черт возьми, Гвен не знала. Она просто вздохнула и заснула и в ту ночь, хотя в этот раз она спала лучше, чем когда-либо. На следующее утро Гвен проснулась и пошла в ванную. Она приняла душ, несколько минут почистила зубы и вышла, прикрыв тело полотенцем. В этот момент она услышала стук в дверь. «Гвен, милая, как ты себя чувствуешь сегодня? Я сейчас зайду». «Хорошо», — Гвен испугалась, когда увидела, как повернулась дверная ручка. Она не знала, что произошло, но она двинулась сама, ее скорость удивила даже ее саму, и она с грохотом врезалась в дверь. «Гвен, ты в порядке? Что это был за шум?» Ее отец звучал обеспокоенно, но Гвен испугалась еще больше. Она тут же схватила ручку и повернула ее в другую сторону. Она хрустнула под ее вновь обретенной силой. «Черт, что это?» Гвен запаниковала. Она быстро попыталась освободить руку, но та застряла. А когда ей наконец удалось ее освободить, из ее запястья вышло что-то белое. Вид чего-то, вытекающего из запястья, вызвал у нее отвращение, и ее вырвало на пол, прямо там, прямо тогда. «Блярк, Гвен, тебя рвет, папа». Гвен надулась. «Я в порядке, просто у меня болит желудок. Ничего такого, с чем я не могу справиться. Ты не мог бы уйти? Я переодевалась, так что я сейчас голая». Она тут же затараторила все, что могла. «Нам нужно обратиться к врачу». «Нет», — раздался с другой стороны обеспокоенный голос ее отца. Гвен задумалась над его словами. «Доктор». Гвен мгновенно испугалась. Она не понимала, что с ней происходит, как увеличилась ее сила и как что-то белое вышло из ее запястий. Но не это заставило ее испугаться. Нет, это было что-то другое. И то, о чем она догадывалась. Ее изнасиловали. Как бы то ни было, ее больше беспокоил тот факт, что он заполнил ее до краев своей спермой. С тех пор прошло не так уж много дней, но она все равно боялась беременности. И если бы она пошла к врачу? «Нет, нет, я в порядке. Просто живот болит, разве я тебе не говорила?» Отец долго не отвечал, а ее сердце только громче и громче стучало в груди. Яма в ее животе. «Хорошо, милая, только позови меня, если твое здоровье ухудшится, я сразу же прибегу, поняла?» «Да, да, я позову». Она расслабилась только тогда, когда услышала, что шаги отца становятся все слабее. Гвен прислонилась к двери и уткнулась лицом в руки. Затем она начала беззвучно плакать. Она проплакала, сидя там, только бог знает сколько времени. Она не думала и не размышляла о том, что ее лучший друг изнасиловал ее. Скорее, она пыталась сосредоточиться на многих других вещах. Но теперь странные вещи, происходящие с ее телом, больной желудок, рвота, чувство головокружения, депрессия, страх в сочетании с тем, что она может быть беременна. Она больше не могла этого выносить. Поэтому она просто позволила бурлящим эмоциям вырваться наружу. Через некоторое время она встала с места, взяла штуку, которая на самом деле была тестом на беременность, и пошла в ванную. Она была полна решимости проверить сейчас, и если окажется, что это правда, она настучит Питеру по яйцам и заставит его нести ответственность. Она расскажет отцу, заставит его не убивать Питера прямо, а потом заставит его заставить Питера нести ответственность. Она плохо соображала, но ей было уже все равно. Следуя инструкциям, она смогла использовать его. Когда она закончила, Гвен вышла с пустым выражением лица и опустилась на кровать. Тест был положительным, и даже линия не была тусклой. Она была беременна. Как? Прошло всего несколько дней. Гвен просто смотрела в потолок, широко раскинув руки на кровати. Одна рука крепко сжимала тест на беременность, а другая держала нож. Может, ей стоит просто покончить со всем? Это будет намного лучше, намного спокойнее, ей не придется беспокоиться о том, что кто-то будет указывать на нее пальцем. Зачем им показывать на нее пальцами? Просто сегодняшнее общество, да и общество любого другого времени, не смотрело на молодую девушку, которая была беременна и даже не была замужем, с добрыми намерениями. Они, не зная ситуации девушки, показывают пальцем и говорят что-то вроде: «О, смотрите, это та шлюха, которая трахнулась с каким-то случайным бродягой и забеременела. А это не та ли девушка, которая забеременела в столь юном возрасте? Эй, а разве она не была однажды изнасилована? Кто отец вашего ребенка? Почему вы решили завести ребенка так рано в своей жизни? А чем ты думала, когда решила трахаться без мер предосторожности? Разве ты не знала, что можешь забеременеть? О, это та сучка. О, держись от нее подальше, она плохая. Ах, современные подростки не думают о своих родителях. Что бы они сказали, если бы их дочь была кем-то таким? Вот как реагирует сегодняшнее общество. С мужчиной все было бы в порядке, максимум, его убили бы родственники жертвы, или он сидел бы в тюрьме всю жизнь, или максимум 10 лет до выхода на свободу. Потом все забудут, что от него забеременела какая-то девушка. Для девушки же это было очень серьезно. Ей предстояло прожить всю жизнь с огромной указкой на голове, и Гвен боялась этого. Где-то в глубине души она также боялась, что если она родит ребенка, то ему придется жить с такой матерью, как она. Люди склонны относиться к ребенку так же, как и к матери. Так что, почему бы не покончить со всем сейчас? Таковы ее мысли в данный момент. Будь то глупость подростка или испуг маленькой девочки, тот факт, что она ни с кем не говорила об этом, или тот факт, что она боялась их мнения о ней после разговора об этом. Единственный вывод, к которому она смогла прийти, это самоубийство. Гвен посмотрела на нож, села и поднесла нож к запястью. Ее рука дрожала. Это вообще работает? Она видела по телевизору, что так многие люди совершают самоубийство, но на самом деле она не уверена. Гвен стиснула зубы и прикусила нижнюю губу, поднося нож ближе. Ее дыхание стало тяжелым, а в глазах собрались слезы, когда она прижала нож к запястью. Но как раз в тот момент, когда она собиралась сделать это, «Вэйрэмэмэм», зажужжал ее телефон. Гвен смотрела на него целую минуту, прежде чем взять трубку. «Питер, привет, ты сегодня не пришла в школу, все в порядке? Ты в порядке?» Гвен просто смотрела на сообщение, и ее глаза еще больше слезились. Дошло до того, что она больше не могла этого выносить и уткнулась лицом в подушку, прежде чем снова начать плакать. «Что значит все в порядке? Что значит, я в порядке?» Она плакала до тех пор, пока слезы не перестали выходить, а потом снова легла лицом к потолку. «Что, черт возьми, она должна делать?» Лицо Гвен было лишено выражения. Никто не знает, что пришло ей в голову именно тогда и там. Она слегка покачала головой. Мысли об этом дерьме не принесут ей ничего хорошего. Итак, Гвен вытянула запястье вперед и стала смотреть на маленькую дырочку. Признаться, смотреть на свое запястье было ужасно, отвратительно и откровенно неприятно, но ей было любопытно, что это за белое вещество. Гвен начала тереть это место. Это было странно. Она попробовала сделать множество знаков рукой, чтобы увидеть, выйдет ли белое вещество снова или нет. В конце концов, разочаровавшись, что это больше не помогает, Гвен застонала и направила руку к потолку, сделав знак рога. Она почувствовала странное ощущение в руке и запястье, после чего из нее вырвалась белая нить и прикрепилась к потолку. Гвен слегка усмехнулась. Теперь она займется проверкой странных вещей, происходящих с ее телом. Глава 18. Гвен Че 2. Был уже довольно поздний вечер, и Питер только что закончил с Нидом. Они построили долбаную звезду смерти, наконец-то. Теперь, когда Питер закончил с этим, он собирался пойти на склад, чтобы потренироваться, трахнуть Юри, если она там будет, и сделать кое-что еще. Но перед этим он хотел проведать Гвен, узнать, чем она занималась, и действительно ли она в порядке или нет. Питер вызвал свой костюм, и тот быстро натянулся на все его тело. Питер выглянул за окно и проверил, есть ли там кто-нибудь. Убедившись, что да, никто не смотрит на это конкретное окно, Питер прыгнул. Он ловко выскочил из квартала, чтобы не привлекать ненужного внимания, и направился в сторону дома Гвен. Прошло время, и Питер оказался перед ее домом. Он быстро переоделся, сняв костюм в переулке, и подошел к двери, прежде чем позвонить в нее. Через несколько мгновений он снова позвонил в дверь. Никто не ответил. Питер нахмурился. Мистера Стейси еще не было дома, в общем-то, это было понятно. Он был офицером полиции, и всегда могли возникнуть непредвиденные обстоятельства. Питер вздохнул. Похоже, он не сможет встретиться с ней сегодня. Или может, Питер ухмыльнулся и огляделся. Здесь никого не было, что было хорошо, для него, во всяком случае. Питер спокойно обошел дом, пока не увидел конкретное окно. Это было окно конкретного окна. Он улыбнулся и быстро забрался наверх. Он хотел удивить ее, но он также беспокоился о ее душевном состоянии. Он знал, насколько травмирующим может быть для жертвы изнасилование, попытка или успех. «Подождите». Питер нахмурился, медленно остановившись у окна. Откуда он знал, что это может быть травматично? И судя по тому, что он чувствовал, было похоже, что он испытал это на собственном опыте. «Эдвард», — пробормотал Питер, вздохнул и, наконец, поднялся, чтобы как следует заглянуть в ее комнату. Его глаза не могли не расшириться. Ее одежда была разбросана повсюду, вокруг валялись книги, а на полу валялось что-то белое. Гвен нигде не было видно, ее простыня лежала на полу, как и многие другие вещи в ее комнате. Питер запаниковал. Неужели кто-то напал на нее? Он тут же распахнул окно, сломав при этом замок, и прыгнул внутрь. «Гвен, где ты? Что случилось?» Питер огляделся, прежде чем его голова начала двигаться вверх. «Не смей смотреть вверх!» Услышал он взволнованный голос Гвен. Это, однако, только заставило его быстрее поднять голову. А потом, его глаза широко раскрылись, и челюсть не успела упасть на пол. Гвен стояла голая, без одежды. Она смотрела на него полными слез глазами, а ее руки и ноги были прикованы к потолку. Она стояла лицом к нему. Ее сиськи и ноги были открыты в форме буквы «М», что означало, что ее киска тоже была видна. «Я сказала, не смотри вверх», — крикнула она, закрыв глаза от смущения. «Успокойся, Гвен. Скажи мне, что случилось. Я не знаю. Я была в Аскарп. Какой-то паук укусил меня, и теперь у меня такие же способности, как у тебя. Я испытывала их с полудня, и все шло хорошо. Но потом, мне просто нужно было прыгнуть. Все пошло не так, и я каким-то образом застряла здесь. Теперь я не могу спуститься». «Хорошо, хорошо, успокойся. Просто успокойся, успокойся», — сказал Питер, подняв руки в ее сторону. «Просто подумай о том, чтобы отпустить себя. Ты боишься высоты, и твой разум невольно начал накручивать страх, приказывая тебе держаться. Так что успокойся и подумай об отмене. Я поймаю тебя, обещаю, не дам тебе упасть». Гвен яростно кивнула головой, закрыла глаза и через несколько секунд, казалось, успокоилась, когда ее тело упало в его объятия. Она тут же прижалась к его шее, как испуганный котенок. «Черт!» В этот момент паучье чутье Питера начало вести себя странно. Как и у Гвен, Питер мог видеть эти волнистые штуки на ее макушке. Они были в точности такими же, как в комиксах, где изображалось паучье чутье. Теперь она была похожа на него, не так ли? Питер вздохнул. Гвен подняла голову. «Значит, я действительно похожа на тебя? Нет, разве я не говорил, что в тот день меня укусил паук и превратил в гибрид человека и паука?» «Ох, да», — Гвен покраснела. «Питер, теперь ты можешь отпустить меня?» Питер отпустил, и она тут же опустилась на землю, завернувшись в полотенце. Но Питеру от этого стало только хуже. То, как полотенце обнимало ее тело, было еще более соблазнительным, чем видеть ее обнаженной. Было жарко. «Ты ведь врал тогда, да?» — спросила она. «Что? Ты сказал, что это было похоже на животных во время течки. Я не чувствовал этого с тех пор, как меня укусили. Разные пауки, — солгал Питер, оглядываясь по сторонам. «Почему ты здесь, Питер?» «Ну, ты практически игнорировала меня, не отвечала на звонки и сообщения. Потом я услышал, что у тебя плохо с желудком и ты заболел от своего отца. Так что я просто хотел тебя проведать», — сказал Питер, подойдя к ее кровати и сев. Гвен прищурила на него глаза. Она совсем ему не верила. Он что-то скрывал, и она это знала. «Что ты скрываешь?» — спросила она, не в силах больше терпеть. Питер хотел рассказать ей все, но еще не время. Было слишком рано. Их отношения были еще не такими крепкими, какими должны были быть. Он не был уверен, как она отреагирует, если он расскажет ей, что у него есть трахательная система, которая делает своей миссией то, что он трахает бесчисленное количество женщин, что она не может быть единственной. Он не хотел потерять ее, поэтому Питер не ответил. «Я не могу тебе сказать, пока», — пробормотал он, отворачивая голову к кровати. «Питер». Губы Гвен дернулись, и она зашипела. Она подбежала к этому ублюдку, прыгнула на него сверху, и он с широко раскрытыми глазами был повален на кровать. Затем она начала выбивать дерьмо из его лица, и на этот раз ей не было больно, но она точно смогла нанести несколько ударов, которые причинили Питеру сумасшедшую боль. «Гвен», Питер позвал ее, его глаза стали еще шире, а губы задрожали. «Что?» – прорычала она. Питер, с другой стороны, чувствовал оцепенение. Он был в полном шоке. Ледяной холод, как будто в его животе была чертова дыра, и там что-то извивалось. Питер взял тест на беременность, который он только что видел на кровати, и поднес его к ней. Его глаза все еще были в шоке. «Ты беременна». Его сердцебиение ускорилось, а желудок забурчал. «Черт». Гвен напряглась. «Черт». Она не спрятала это. Ее глаза увлажнились, и она снова начала выбивать дерьмо из его лица, пока ее слезы падали на его щеки, как прорванная плотина. «Еще бы, ты ублюдок», — прорычала она, слезы падали по ее лицу. «Но тебе не все равно», — ее удар пришелся ему в нос. «Тебе, блядь, не все равно», — еще один удар по его носу. «Скажи мне, тебе не все равно», — еще один удар по носу, и спустя мгновение из носа Питера пошла кровь. «Мне так жаль, я не хотела», — потрясенно пробормотала Гвен. Питер просто встал, держа ее на себе. Он обхватил ее руками и положил на колени, крепко обняв, чтобы кровь вытекла у него из носа. «Мне не все равно, Гвен, мне не все равно», — прошептал он, его руки сжались вокруг ее дрожащего тела. «Мне жаль». Гвен начала рыдать в его объятиях, обняв его в ответ, и они просидели в таком положении несколько минут, пока Питер продолжал гладить ее по спине. Его глаза были нечитаемы, и он был в глубокой задумчивости. Она чувствовала себя такой маленькой в его объятиях. Питер проклинал себя. Подумать только, он сделал с ней что-то ужасное, и подумать только, что он собирается стать отцом. В голове Питера царил беспорядок. «Питер?» – спросила Гвен тоненьким, мягким голосом. «Хаэм?» – Питер хмыкнул, чувствуя, как звук вибрирует в ее голове. «Что мы будем делать теперь?» Казалось, она стала меньше. «Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем», — серьезно сказал Питер. У него самого не было опыта в таких вещах, поэтому лучшим вариантом было что-нибудь придумать. «Вместе. МММ». Это был единственный ответ, который она дала. «Так, теперь все в порядке, Гвенит?» Она тут же вскочила, ее голова ударилась о его подбородок. «Ой». Она посмотрела на него наполненными слезами глазами, потирая голову, и он начал смеяться. «Не называй меня так», — крикнула она, ударив его в живот. «Аф». Питер схватился за живот. «Блядь, это действительно больно». Он забыл, что она теперь усилена. «Мне жаль», — заикалась Гвен. Питер просто погладил ее по голове, на что она запротестовала, но потом он вытер нос, из которого текла кровь. Довольно много, на самом деле. Поэтому он просто вытер губы, быстро чмокнул Гвен в губы, положил ее на кровать и встал. «Пойду почищу нос». Сказав это, он оставил ошеломленную Гвен и вошел в ванную. Гвен была ошеломлена некоторое время, прежде чем подняла руки, чтобы коснуться своих губ. Она слегка улыбнулась. Похоже, они вернулись к нормальной жизни. Она не знала. Они даже не сказали ничего, связанного с тем, что произошло. Обоих объединяло взаимопонимание. Гвен даже не была уверена, как это произошло, но это просто произошло. Она просто надеялась, что он будет относиться к ней хорошо. В конце концов, в ней все еще оставался страх. Питер вернулся. «Итак, мисс Стейси, не могли бы вы рассказать мне, что на самом деле произошло в Аскарп, и почему ты вообще там оказалась?» — спросил он, садясь на ее кровать и усаживая ее между своих ног. Гвен немного испугалась, но просто прислонилась к его груди и начала рассказывать ему все. Она выплеснула все, что чувствовала, и что привело ее туда, где она была, и в конце с губ Питера слетело только одно слово: «Черт, я просто запуталась в одной вещи». Гвен задумалась, пожевав нижнюю губу. Как я так быстро забеременела?» «Ну», усмехнулся Питер, «суперсперма». За это Питер получил локтем в живот, но тут же рассмеялся. «Эй, Питер?» «Да», ответил Питер, обнимая ее сзади. Сначала ей показалось немного неловко, но потом она просто растаяла в его объятиях. «Ты ведь не бросишь меня, правда?» «Боже, нет», Питер решительно покачал головой. «Гвен Стейси, знай, я тебя не оставлю, никогда». Хотя это может быть просто ложью с его стороны. Питер знал, каким поганым будет мир через несколько лет. А потом были существа 14-15 лет спустя. Питер вздохнул. Он не был уверен. «Сейчас», — пробурчал Питер, — «почему бы тебе не надеть что-нибудь? Маленькому Питеру там внизу довольно трудно». Он сказал, придвигаясь немного ближе, чтобы прижать свою эрекцию к ее голой спине. «Ип!» Гвен вскрикнула и тут же отстранилась, ворвавшись в ванную с криком: «Извращенец!» Питер только усмехнулся и лег обратно в кровать. Он вздохнул, когда выскочило системное уведомление. «Динь, временный партнер сменился на постоянного. Гвен Стейси, 17, человек-мутат, постоянный. Квест «Сделай ее своей» завершен. Сделай ее своей. Вы изнасиловали Гвен Стейси. В силу обстоятельств ваши отношения с ней получили эмоциональный ущерб. Возможно, она захочет порвать с вами отношения. Однако вы этого не хотите. Поэтому сделайте ее своей. Цель. Измените статус партнера Гвен Стейси с временного на постоянный. Награды. Разблокированный инвентарь 5000 СП. Неудача. Вы потеряете ее навсегда. Она может даже покончить жизнь самоубийством. А вас сообщат в полицию. Ваша репутация будет разрушена. Тетя Мэй будет ненавидеть вас. Тетя Мэй будет страдать из-за вас. Возможно, она даже покончит жизнь самоубийством. Ваши шансы умереть увеличиваются выше 95%. Отказ от квеста приведет к такому же исходу. Поэтому подумайте хорошенько. Питер вздохнул, чувствуя большее облегчение, чем что-либо еще. Он принял это задание еще тогда, когда оно появилось. Конечно, он принял. Он же не хотел, чтобы сейчас произошло что-то, написанное в разделе «Провал», не так ли? Согласно его системе, провал квеста был просто способом предупредить пользователя о худшем, что может произойти, если пользователь не будет работать над предотвращением такой ситуации. Это было не наказание, навязанное пользователю системой, а возможный, даже определенный, поворот событий, если ситуация не будет разрешена. И Питер, конечно, не хотел, чтобы Гвен или тетя Мэй возненавидели его или, что еще хуже, покончили жизнь самоубийством. Глава 19. О, облом Ч1. Квест «Сделай ее своей» завершен. Выдача наград. Плюс 5000 СП. Инвентарь ЛВЛ-01. Разблокирован. Питер усмехнулся. Он ждал этого уже давно. Представьте себе, что у вас есть личное измерение, и вы можете хранить в нем все, что угодно. Он проигнорировал это, пока что он проверит детали и сам навык позже. Возможное будущее предотвращено. Возможное будущее, Питер нахмурился. Это относится к самоубийству Гвен и Мэй? Питер вздрогнул. Он не хотел даже думать об этом. Поэтому Питер посмотрел на свой показатель СП. 5250-10000 СП. Осталось еще около 5000. Питер вздохнул. Похоже, ему придется начать выполнять задания и прочие со своими девушками, чтобы получить больше СП. Не то чтобы он чувствовал себя вынужденным, ему бы очень понравилось выполнять задания со своими девушками. Юри и Гвен, может быть, только Юри, поскольку его отношения с Гвен были немного другими. Он не хотел принуждать ее к чему-то, пока что. С Гвен он будет действовать медленно. Он может просто пойти дальше и найти какую-нибудь другую сучку. Например, Питер вспомнил, что видел Джессику Джонс в школе, и она, кажется, тоже частенько бросала на него взгляды. Он, конечно, помнил, что она была влюблена в него, по крайней мере, это то, что он нашел в воспоминаниях Эдварда. Кроме нее, были Ли Саллан, Мишель Джонс и некоторые другие девушки, которые ему нравились, но которые он не мог попробовать раньше. Была и Мэри Джейн. Глаза Питера вспыхнули, она ему ни капли не нравилась, но она могла бы стать хорошей игрушкой для Траха, его личная игрушка. Он мог бы использовать ее в школе, ежедневно. Питер вспомнил, что у нее есть и мама, так что ему придется выяснить это. Там была и Бетти Брандт, но Питер не хотел. Он знал, что они с Нидом в конце концов начнут встречаться, и не хотел быть придурком для своего лучшего друга. Хотя мысль о том, что он может обмануть своего лучшего друга, вызывала у него извращенное чувство превосходства и удовольствия. Питер встряхнул головой. Этими вещами можно заняться позже. Хотя ему нужно было быть осторожным, поскольку он пока не мог открыть Гвен всю эту чушь про гарем. Его отношения с ней только что немного улучшились, и он не хотел их портить. Гвен вышла из ванной, одетая в повседневную одежду. Питер улыбнулся. Она выглядела потрясающе даже в повседневной одежде. Она снова села, и Питер решил поговорить с ней о чем-то важном. «Гвен, да, тебе нужно тренировать свои паучьи способности, иначе они будут мешать тебе в повседневной жизни. Поверь мне, у меня есть личный опыт». «О, хорошо». Она кивнула, оглядев его несколько раз. «Питер, это ты, не так ли?» — спросила она внезапно. Питер моргнул. «Знаешь, в последнее время распространилось видео с неким человеком-пауком. У него есть паучьи силы, у тебя они тоже есть», — сказала Гвен, прищурив на него глаза. «Восхитительно. И если честно, я знаю, что это ты. Твое тело, оно похоже». Небольшой румянец украсил ее щеки. «Хех». Питер чуть не рассмеялся. «Да, это я». Глаза Гвен сверкнули. «Супергерой», — пробормотала она. «Прежде чем ты спросишь, нет, ты не можешь им стать, не так скоро. Ты новичок, тебе нужно некоторое руководство, прежде чем ты сможешь выйти и назвать себя супергероем». Гвен надулась. Питер, однако, был серьезен. «Послушай, Гвен, мир меняется каждый день, и совсем скоро такие люди, как ты и я, станут обычными. Это значит, что и сверхъестественных опасностей будет много. Так что считай, что тебе повезло быть одной из первых. Тренируйся и набирайся опыта. Я не хочу, чтобы ты умерла по моей вине». Гвен просто уставилась на него, ее глаза дергались, когда она открыла рот, чтобы ответить. Но, видя обеспокоенный взгляд Питера, она не смогла заставить себя сказать хоть что-нибудь. «А что насчет тебя? А, разве ты тоже не новичок? Почему ты можешь решать?» Она скрестила руки под грудью, спрашивая его об этом. Питер вздохнул. «У меня был опыт в этих вещах, а у тебя нет. Я знаю, насколько это будет опасно. Ты же, с другой стороны, не имеешь ни малейшего понятия». Это было правдой. Питер так много знал о будущем, а Гвен — нет. Он знал так много опасностей, таящихся вокруг, а она — нет. «Отлично». Гвен слегка ворчала. «Когда мы начинаем?» «Что?» Питер слегка наклонил голову. «Мое обучение». «О, а это не сейчас. У меня задание. Мне нужно поймать вора». Гвен заметно сдулась. «Хорошо». Питер вздохнул и подскочил ближе к Гвен, чтобы неожиданно обнять ее. «Похоже, ему действительно пора идти». «Че, что ты делаешь?» «Ничего. Не волнуйся, я не буду делать ничего такого. Только когда ты захочешь, конечно». Питер усмехнулся и быстро поцеловал ее в губы. «Спасибо, что простила меня». Гвен посмотрела на него, раздражаясь. «Не целуй меня ни с того ни с сего, а я тебя и не прощала. Ты должен многое исправить». Питер только улыбнулся и встал с кровати. «Извини, мне нужно идти. Увидимся позже. И, о, пожалуйста, не игнорируй мои сообщения и звонки снова». Гвен насмешливо хмыкнула. Питер подошел к окну и вызвал свой костюм, прежде чем выпрыгнуть из окна. «Да, пора идти на склад, и если Юри там, пора Трах тренироваться с ней». «Склад». Юрика Ватанабе вздохнула, откинувшись в кресле. Перед ней на доске было разложено множество газет, файлов, заметок и прочего. Резинки соединяли точки. Но в том-то и дело, что точки на самом деле не соединялись. Она не понимала, что делает. Она вскочила со стула, услышав звук приближающихся шагов. Она направилась к ним с пистолетом в руке. Этот склад, конечно, использовался ее хозяином, но это не означало, что он использовался только им. Раньше здесь была банда. Банда, которая, предположительно, теперь исчезла. Значит, эти шаги могли принадлежать кому угодно. Юри направила пистолет на звуки шагов, готовый в любой момент выстрелить. Внезапно звук прекратился, и Юри напрягся. Откуда-то выскочила фигура, и она, не глядя, выстрелила, но фигура быстро увернулась и нанесла удар ногой в бок Юри, отбросив ее на землю. «Ах!» — вскрикнула Юри, сильно ударившись о землю. «Что за хрень? Кто здесь?» спросила она, глядя на фигуру. «О, это вы, офицер?» – раздался женский голос, когда фигура появилась в поле зрения. «Тогда я прошу прощения за свое поведение. Я думала, что вас кто-то похитил и привез сюда». «Фух», – вздохнула Юри, вставая. «Как ты вообще пришла к выводу, что меня похитили, Сильвер?» «Ну, не зря же на тебе висит маячок», – сказала Серебряный Соболь. Ее голос был сухим и лишенным какого-либо скрытого смысла. Она просто констатировала факт. Выражение ее лица было апатичным, холодным, с постоянной складкой бровей. «Ничего себе!» – изумилась Юри. «Ты знаешь, что у тебя могут быть неприятности, если ты поставишь маячок на меня, офицера полиции Нью-Йорка». Сильвер сдержанно кивнула. «Я знаю, но я посчитала это необходимым, чтобы выполнить свою миссию». Юри кивнула, немного раздраженно. «Понятно. В любом случае, зачем ты меня искала?» «Я нашла зацепку на вора, офицер», — призналась Серебряный Соболь без лишних слов. «И я бы хотела, чтобы полиция Нью-Йорка помогла мне найти его». «О!» — Юри подняла бровь. «Его? Мужчина?» «Понятно. По крайней мере, теперь мы знаем его пол». Да, Серебряный Соболь остановилась на полуслове и оглянулась через плечо. Ее руки были на пистолете. Юри тоже посмотрела туда, немного напрягаясь. Кто бы это мог быть? «О, хозяин!» Прежде чем Сильвер успела неправильно понять ситуацию, Юри заговорила. «Отбой, он союзник». Серебряный Соболь окинула ее критическим взглядом, внимательно изучая каждое ее движение, прежде чем она кивнула. Казалось, она закончила взвешивать слова Юри. Юрика Ватанабе искренне признала, что иногда с Серебряным Соболем было трудно иметь дело или работать. «Эй, Юри!» — сказал Человек-паук, помахав рукой Юри, прежде чем он перевел взгляд на Серебряного Соболя. «Эта дама, Сильвия Саблинова, но я бы предпочла, чтобы вы называли меня Серебряным Соболем во время работы», — сказала Серебряный Соболь. «Хорошо», — Человек-паук одернул бровь, бросив взгляд на Юри. «Это по поводу того, о чем я с тобой говорила», — просто сказала Юри. «Ох», — Человек-паук кивнул. «Короче», — заговорила Серебряный Соболь, привлекая их внимание. «Вор, я знаю, кто он, но я не могу найти его в одиночку. Ты знаешь его личность? Он печально известен под псевдонимом Черный Лис, и он недавно украл несколько драгоценностей из Симкарии». Она сказала просто, и Человек-паук посмотрел на нее. У Серебряного Соболя были короткие серовато-белые волосы, правая сторона которых частично закрывала глаза. Она была одета в белый плащ, под которым была светло- и темно-серая форма. Глаза у нее были пронзительно-синие, а брови такого же цвета, как и волосы. Она носила два серых пистолета. Они хранились на левой и правой стороне ее талии соответственно. В общем, она была сексуальна, а с ее холодным и отстраненным взглядом, она была полностью в зоне поражения Питера. «КХМ», — кашлянула Юри, чтобы привлечь его внимание. Человек-паук повернулся, чтобы посмотреть на нее, и получил ее взгляд, не показав никаких изменений в своем поведении. «Нам нужна твоя помощь, Человек-паук», — сказала Юри, выпитив губы. «Прости, что?» — спросила Серебряный Соболь. Юри застонала, потирая висок. «Сильвер, не сейчас. Пожалуйста, он более чем достаточно способен». Серебряный Соболь критически оглядела Человека-паука, не моргая. Она медленно кивнула. «Я доверяю вашему мнению, офицер, но убедитесь, что он не встанет на пути. Я не буду нежной. Уф, извращенка». Человек-паук сдержал усмешку. «Я не ослышался. Или грабителя зовут Черный Лис?» – спросил он у дам. Они обе повернулись, чтобы посмотреть на него. Юри подняла бровь, а Серебряный Соболь, ну, без особого выражения, хотя ее брови были мило нахмурены. «Да, Черный Лис». Человек-паук усмехнулся под своей маской. «Что ж, я имею на примете человека, подходящего для этой работы». «Кто? Сколько?» – спросила Серебряный Соболь, как будто уже зная, что кто бы это ни был, он будет работать за деньги больше, чем за что-либо. «Деньги? Ну, этого я не знаю. Ладно, зови его сюда». Человек-паук вздохнул. «Если бы только у него был ее номер. Что ж, мне нужно сходить за ней», — сказал он, поворачиваясь, чтобы уйти. «Почему бы вам, дамы, не посидеть здесь пока?» Серебряный Соболь и Юри посмотрели на его удаляющуюся спину, а затем повернулись и посмотрели друг на друга. Оба были в растерянности. Что им делать в это время? Фелиция Сарахарди упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку, издав низкий, приглушенный и разочарованный крик. «ГРР! Человек-паук! Человек-паук! Этот гребаный Человек-паук!» «Привет!» Фелиция вскочила с кровати. «Кто там?» — крикнула она, выставив руки перед собой, полностью насторожившись. «Шмяк!» Фелиция чуть не застонала, но сумела сдержаться, повернулась и уставилась на угрозу паука. Этот ублюдок только что снова шлепнул ее по заднице. «Мне нужна твоя помощь, любимая», — сказал он, усевшись на ее кровать. «Как ты, блядь, сюда забрался? Совет на потом. Пожалуйста, не забывай закрывать окно. Черт!» — выругалась Фелиция. Ее когти вырвались, когда она прыгнула и ударила человека-паука. «Не-не, кошечка. Пожалуйста, твой любимый паучок нуждается в помощи. Не поможешь ли ты ему?» — спросил человек-паук, уворачиваясь от каждого ее удара. Фелиция стиснула зубы и притворилась, что наносит удар. Человек-паук сделал движение, чтобы блокировать удар, но она прыгнула ему в лицо, обхватив ногами его шею и сжав бедра, насколько позволяла ей сила. Человек-паук, однако, остался невредим. «Хорошая попытка», — похвалил он. «Сила дерьмовая, но бедра, между прочим, божественные», — сказал он, ощупывая руками ее бедра. Он мог представить, каково это будет, если она действительно сядет ему на лицо. Фелиция зарычала, атакуя его голову своими когтями. Человек-паук тут же повалил ее на кровать, отступая назад. Фелиция ударилась о мягкую кровать с тихим звуком. Но прежде чем она смогла встать, человек-паук навалился на нее, его руки схватили ее запястья, прижав их к кровати, а его ноги обхватили ее ноги. «Я бы с удовольствием поиграл с тобой, но это очень важно. Мне нужна твоя помощь», — сказал он, глядя на ее моргающее и покрасневшее лицо. «Ты будешь хорошо вознаграждена. Я даже не буду мешать тебе воровать». «Договорились?» — спросил Питер. Ему было все равно, будет ли она воровать. Фелиция некоторое время смотрела на него, обдумывая все за и против, и в конце концов решила, что это выгодная сделка для такой жадной особы, как она, и что она даже сможет отомстить паучьей угрозе. «Возможно, договорились». Человек-паук внутренне ухмыльнулся. Глава 20. О, облом Ч2. Поразмыслив над плюсами и минусами принятия такого предложения, Фелиция медленно кивнула. «Договорились. Отлично». Человек-паук отпустил ее и протянул ей руку. Фелиция взглянула на руку, но отказалась принять ее, так как сама встала. Человек-паук усмехнулся и вернул руку обратно. «Теперь переоденься в этот сексуальный наряд, ладно?» — сказал Человек-паук, заставив Фелицию зарычать и ударить его в живот. Человек-паук позволил ей ударить его. «Аркх, как ты можешь быть героем, мать твою, извращенец?»